17 августа самолетом отбыла из Пхеньяна делегация студенческого спортивного общества КНДР во главе с заместителем председателя комитета образования Чо Чором, являющимся председателем студенческого спортивного общества, для участия в 29-й Всемирной летней универсиаде, что состоится в Тайване, Китая. В тот день и делегация Олимпийского комитета КНДР во главе с его зампредседателя Сунь Гуаньхо отбыла из Пхеньяна самолетом для участия в 29-й Всемирной летней универсиаде в качестве почетного гостя.